Понятно, отлично. Есть ли в хранилище объекта отец методы создания данного домена? Подтверждаю. Полное теоретическое обоснование, а также методы создания. А на чем вообще специализируется отец? Слишком рано, чтобы делать заключение, но в общем смысле он инженер-техник, дочь – инженер-биолог, а сын – воин. Ясно, тогда работай. В комнату вошла сонная Кас. Насколько у нас хватит припасов? Поинтересовалась животрепещущим вопросом она. Много я не брала, на день хватит. Нас здесь кормить не собираются, все же в гости позвали. Им самим есть уже не нужно, но еду они могут вырастить. Ты права, я спрошу. В любом случае, я могу мотнуться, ну, ты знаешь куда, да и, в любом случае, дольше я тут задерживаться и не собиралась. Не оставляй меня тут одну, запротестовала Кас. Даже не собиралась. На этот раз мы нашли один просторный зал с огромным столом, наверное, персон на 200. Для кого это все, когда их тут всего трое, тот еще вопрос. Ну да ладно, там мы и расположились на завтрак. Завтракали мы своими пайками, ведь отец к нам пока не спускался, в силе его не было видно. Спрятался он хорошо, хотя вот магическим зрением он отчетливо просматривался на верхнем этаже. О, наконец-то он продрыхся, хмыкнула я. Кто? Уставилась на меня Кас. Да этот самый отец, спускается к нам. Даже так, я ничего не чувствую, а он прячется в силе, но я его не силой чувствую. Я развернулась ко входу, в который бесшумно вошел высокий мужчина в своей неизменной хламиде и высокой шапке. Увидев, что его приход сюрпризом для нас не стал, он замер в дверях, но потом прошел внутрь и встал рядом с нами. Простите, я совершенно забыл о гостеприимстве. Ничего, мы уже поели. Да и, надеюсь, вы все же наконец приступите к изложению сути того, для чего вы нас сюда позвали. Мужчина немного кашлянул и сверкнул силой, что на меня не подействовало вообще никак. Я спокойно смотрела на него. «Могу ли я поговорить с вами наедине?» – спросил он у меня. Я глянула на растерянную и раздраженную Кас. «Это для чего это?» «Кас моя подруга и моя ученица. У меня нет от нее тайн». «Но все же», – продолжил настаивать он, – «это настолько секретная информация». Мужчина продолжал молчать. «Кас, подожди меня здесь, хорошо?» «Ладно», – зыркнула она из-под лобья на отца. Девушка отвернулась и принялась собирать наши пожитки, демонстративно укладывая их в рюкзак и не обращая никакого внимания на стоящего тут же мужчину. Я встала, подошла к нему и молча подняла одну бровь. Он галантно повел рукой в сторону выхода, но я на такое не поддалась. «Я не знаю, куда идти», – сказала я и сделала такой же жест рукой, заставляя его идти впереди. На всякий случай я уже наводнила и этот зал, и весь дом летающими разведчиками, чтобы следить за всем, что тут происходит. Мы прошли в другую комнату с такой же обстановкой, как и в других комнатах. Точнее, никакой. Никакой обстановки тут не было. Только участки теплого черного камня, встроенные в пол, они слегка нагревались для того, чтобы сидеть в медитативной позе здесь было удобно. Скудненько, аскетичненько. Сев, старик посмотрел на меня, вздохнул и начал. «Я призвал тебя потому, что мне действительно нужна помощь. Дело в том, что я умираю». Он сделал театральную паузу, но, не дождавшись от меня какой-либо реакции, продолжил. «Я уже очень стар, но как хранитель баланса силы, я не могу оставить свой пост, не подготовив замены. Не понимаю, я тут при чем, но если разговор о том, чтобы мне занять твое место, то нет, нет, вообще нет, нет смысла даже начинать упрашивать меня, так что давай перелистнем этот момент и пойдем дальше». Отец вздохнул, повернулся к просторному провалу и посмотрел в него. «Если не останется никого, кто мог бы заменить меня, то ничего не произойдет», — прервала я его. «В каком смысле?» «В самом прямом. В галактике вообще ничего не произойдет. Я понимаю, долгая жизнь и все такое, но не стоит считать себя незаменимым. Что вы, что я, во вселенском масштабе даже не песчинки, микробы, атомы, ничтожнейшие винтики мироздания, которые что есть они, что нет, на общий план никак не влияют. Не очень понимаю, что ты имеешь в виду». Я вздохнула и повернулась к другому окну. Вот как объяснить долгожителю всю тщетность его попыток удержаться или повлиять. У него в голове столько противоречий, что оторопь берет. Я знаю, я считывала его память. Там и желание повлиять, а также желание не вмешиваться. Удаление его с семьей ото всех. Поймите наконец, только в этой галактике более 100 квадриллионов живых существ. Часть из них разумны, часть нет. Все они опутаны медихлорианами, которых создала ваша раса, но только примерно 20 тысяч из них могут манипулировать силой в достаточной степени, чтобы это было хоть как-то заметно. Со временем организмы живущих в галактике выработали иммунитет против мидихлориан и отторгают их. Ведь раньше чувствительных к силе было гораздо больше, но чем дальше мы продвигаемся, тем их меньше. Разумные всех раз научились использовать другие силы природы, кроме великой силы, и теперь делают все то же самое, что и раса селестийцев, но без ее применения. Пора это понять и принять. Не стоит тешить себя иллюзией собственной важности и незаменимости. Если вы умрете, то ровным счетом ничего не произойдет, а так как вы уже тысячи лет как уединились здесь, уверяю вас, никто этого даже не заметит. Да и в любом случае, у вас под рукой два кандидата на вашу замену. Старик даже как-то поник. Он тяжко вздохнул, чуть полыхнул силой, но успокоился. Возможно, ты и права, я не отрицаю этого, хотя и очень надеялся на твою помощь. Нечего мне больше делать, как сидеть в заперти веками. Тогда он задержался с просьбой на некоторое время. Я хотел бы просить твоей помощи разобраться с опасностью, которая движется на эту галактику. Раса Юэжань Вонгов, тут же отреагировала я. Надо сказать, эту черную тучу в своих видениях будущего я видела не раз. Ты знаешь об этом? Я видела их в будущем и согласна, что 360 триллионов убитых разумных в галактике – это слишком большая цена за то, чтобы позволить им жить. Их на кораблях всего несколько миллионов. Лучше уничтожить их, вместе с их кораблями, чем давать им уничтожить тут всех. Хорошо, значит, об этом и просить тебя не надо. Да, я и сама уже решила. Блять, да что же за дебил такой? Я вскочила на ноги. Ярость буквально застилала глаза. Что случилось? Забеспокоился отец. Случилось то, что на одного наследника у тебя сейчас станет меньше. Рявкнула я. Только что, прямо на моих глазах, точнее на глазах моего разведчика, сын влетел в зал, где сидела Кас, ухватил ее и уволок за собой. Я выскочила из комнаты, открыла портал и появилась уже в воздухе, прямо за спиной уродливого дракона, который решил куда-то утащить мою подругу. Захват готов, прошелестел мой помощник. Активация, рявкнула я. Душу этого темного разорвало на клочки мгновенно, единым махом. Никаких призраков силы, никаких подобных глупостей. Ничего этого не будет. Высвобожденная темная энергия ураганом пронеслась по округе и навсегда затихла. Падающую тушу, зажатой в его лапах Кас, я подтащила к себе и пошла на снижение на ближайшие лужайки. Далеко улететь мы не успели, а поддерживать себя левитацией не так уж удобно. Кас даже испугаться не успела, как я уже вытащила ее из лап этого чудовища. Асака, я... Тише, тише. Я видела. Я уже тут. Больше он тебя не обидит. Больше он уже никого не обидит. Девушка обернулась и посмотрела на мертвое тело твари. Задрав голову вверх, я увидела летящую к нам на всей скорости парочку, ну, наверное, животных. Дочь была похожа на светлого феникса, а вот старик был больше и массивней, и напоминал дракона. Помощник, на всякий случай, наведение произведено. Вот и хорошо, как обычно понимает меня даже с полунамека. Пусть эти селестийцы только дернутся. Тоже мне, возомнили себя непонятно кем. Ты, да как ты посмела, трансформировалась в девушку дочь. В ее теле забурлила сила, но я тут же воздействовала на нее и поменяла в ее мидихлорианах программу, которая единым выбросом опустошила их резерв силы. Девушка засветилась от излучаемой в пространство силы и в шоке рухнула на землю, не способная пошевелиться от слабости. Рядом приземлился отец, тоже став похожим на человека. Его глаза метали молнии. Сила снова взбурлила в нем, но я сделала то же самое, что и с дочерью. «Ты что сделала? Это мои дети», — сказал он надтреснутым голосом. «Тебя позвали сюда как гостя. Одно это великая честь, но ты посмела поднять руку на моего сына. Да как ты?» Он смотрел на меня в полном шоке, да и на свою дочь тоже. Стоит сходу ошеломить, чтобы они не успели начать разборки. «Ты совсем спятил? Ты не путай понятия. Что значит позвали? Больше выглядит как заманили обманом, а когда мы подлетели поближе, нас затянули насильно. Это ты называешь позвали? Этот дегенерат постоянно пытался нас убить, и ты думаешь, я вот так просто буду это терпеть? Мы и так спустили ему два покушения. Ты думал, это так и будет продолжаться? Но он... Да меня не волнует, кто он и что он, рявкнула я. Не способен себя держать в нормальных рамках, значит, это твоя задача — повесить на него намордник, как и на свою дочь, или не приглашать нас сюда вовсе, раз они нестабильны. Махнула я рукой, я действительно была зла. Это не мы к тебе прилетели что-то просить, это ты нас сюда заманил, и теперь, после того, как твой сын пытался нас убить, ты смеешь предъявлять претензии? Это у тебя такое гостеприимство? Значит так, мы по горло сыты этой ненужной нам фигней, когда нас по нескольку раз за день пытаются убить, мы уходим. Нет, ни в коем случае, я, начал старик, я подняла руку, прерывая его, не волнует, хватит, не дай вам Творец попробовать задержать нас, я просто убью вас и взорву весь этот домен к такой-то матери, только дернитесь, своими бесконечными игрищами будете заниматься без меня, но баланс, да срать я хотела на твой баланс, ничего с ним не будет, все равно за силу отвечает Эгрегор, и он в любом случае сделает как захочет, и ваши потуги этого не изменит. Эгрегор силы согнет в бараний рог кого угодно, квадриллионы разумных, поставляющих ему силу, против вас двоих, это даже не смешно. Я потащила за собой Касытвиличка, последний раз с недовольством зыркнув на оставшуюся парочку, пошла со мной. Свой шаттл мы нашли чуть в стороне от того места, где мы его оставили, в пещере. Видимо, кто-то его перетащил туда, но мне лично было уже плевать. Я перенеслась порталом прямо по метке, которую оставила внутри шаттла, когда еще мы летели сюда. Для метки, где там точно находился этот шаттл, не имело особого значения. Я подняла шаттл, вырулила из пещеры, и наш переход начался. «Ну что, подруга, что врать будем?» – спросила я. «Врать? Ну если мы расскажем правду, придется мне сваливать из ордена. От меня не отстанут. От тебя, кстати, тоже. За компанию». Кас передернулась. В этот момент мы вышли в обычный космос. Внутренние часы дроида шаттла тут же исправились, показав, что мы не пробыли внутри и минуты. Ошарашенная Кас посмотрела на показания часов и уставилась на меня, после чего произнесла: «А зачем вообще что-то говорить? Давай просто скажем, что ничего там не было». Тут же раздался сигнал вызова с зависшего рядом корабля. «Генерал, как слышно меня?» Голограмма клона в броне кивнула в приветствии. Это был тот же арк-клон. «Слышно хорошо. До этого были какие-то помехи. Вы что-нибудь смогли обнаружить?» Контрольный вопрос, вдруг они таки что-то да обнаружили. Ничего, на всех радарах пустой космос. Просто прелестно. Значит, мне ничего и делать не нужно. У нас то же самое, сержант. Я посмотрела на радар и подтвердила, что они не видят за нашими спинами огромную конструкцию, которую я различала в магическом зрении. Какие наши действия, генерал? А что тут поделаешь? Кто послал сигнал о помощи, неизвестно. Чего-то, что ставило бы помехи, из-за которых вы нас не видели раньше, приборы не регистрируют. Если тут кто-то раньше и пролетал, то теперь его тут нет. И не соврала ведь ни словом. Приборы действительно ничего не видят. А если раньше тут кто-то летал, то теперь его тут действительно нет. Все ясно. Значит, нам нужно вернуться к моему предыдущему назначению на Маластар. Мэм, да, сержант. Мы тоже вернемся обратно в храм и доложим. Примечание к части. XBNFNTKM-13, Бичина. Часть 16. По прилету обратно на Корусант допросили меня по голосвязи, на контрасте с тем, как раньше меня дергали в зал заседаний даже по малейшему поводу до этого. Видимо, количество разных странностей на моих миссиях перевалило какой-то предел, или магистры начали что-то чувствовать и не захотели рисковать моим личным присутствием. Ну или косвенные свидетельские показания с мест моих похождений собрались вместе и как-то насторожили магистров. А может, просто кто-то слил информацию. Я стояла на своем и говорила только правду. Ну да, был призыв о помощи. Да, прилетела на место, как и приказали. Да, сканеры ничего там не обнаружили. Они же действительно не обнаружили. Ни наши, ни те, что мощнее, на Венаторе. Да, связь терялась, но не по нашей же вине. Такое бывает. И да, такое может быть по тысяче причин. Да, сенсоры второго корабля нас не видели, и наши сенсоры не видели его. Почему? Понятия не имею. Ну я ведь действительно не знаю, какую именно методику использовали селестийцы. Тоже нигде не соврала. Да, покрутилась там немного и вернулась обратно. А что, нам там висеть вечно в нигде? Ждать у моря погоды? А то, что это немного, несколько больше одной минуты, до кого это волнует? Это уже технические детали. В общем, 2 месяца в трубу. Такой себе незапланированный отпуск. Возможно, магистры и могли ощутить мои недоговорки, но сильно вряд ли. До сих пор прощелкали вообще все, что могли, а тут вдруг резко начали все вокруг чувствовать. Нет, не думаю. Тем более, ну я же и не соврала. Когда экран голосвязи потух, я глянула на сидящую чуть в стороне Кэс. И что это было? Не понимаю я их. Чего докапываться? Вот именно, ответила Кэс. Ты и так чуть ли не самый результативный джедай в Ордене, судя по количеству твоих удачных миссий. Что им не нравится? Практически никаких жертв среди солдат, когда эти солдаты вообще присутствуют. Нет жертв среди мирного населения. Даже военных ты в основном в плен брала. Причем миссии у тебя уже за два десятка перевалило, если я правильно помню. Что им может не нравиться? Кэс действительно не понимала такого отношения. Я махнула рукой и улыбнулась подруге. Да уже плевать, мы и так на таком этапе, когда война перешла в позиционную стадию. Осталось лишь дожать недобитые системы и додавить бегающих, пытающихся закрыть все дыры отдельных лидеров сепаратистов, каждый из которых тянет одеяло на себя. После того, как были подорваны фабрики дроидов на Джанасисе, а верфи на Фаэристе, Фондре и Паммонте были уничтожены республиканскими войсками в тяжелых боях, поражение КНС стало лишь делом времени. Командиры кораблей, нанятых в основном из неймадианцев, понемногу начали просекать, что дело запахло жареным и их банально вырезают любыми средствами. Участились случаи дезертирства прямо с поля боя, частенько вместе с самими кораблями. А что делать? На чем-то же дезертировать надо. Почему бы сразу не на барышнике? Надо было понимать, кого нанимаешь. Неймадианцы, торгаши до мозга костей и воевать до смерти, особенно своей, они не согласны. Буквально через 20 минут нам по связи пришла новая миссия. Причем молча, без вызова в храм или даже разговора по гиперсвязи. «Ты что-нибудь понимаешь?» – спросила меня Кэс. Она развернулась в кресле и уставилась на меня в шоке. «Нет, но создается впечатление, что они меня не хотят видеть. И что ты будешь делать? Почему сразу надо что-то делать? Если ты полагаешь, что я прямо рвусь с ними пообщаться, то нет. Оно и понятно, мне пока все равно делать было нечего. Мой помощник на полной скорости разбирал знания, которые я извлекла из трех мощных пользователей силы. Промежуточные результаты радовали своим разнообразием. Как я уже и сказала, много разных техник силы у них не было, да буквально с несколько десятков, но больше им было и не нужно. Ну вот, например, дочь, которая могла одной и той же техникой не только лечить, но и полностью менять и перестраивать любой организм чуть ли не на клеточном уровне. Все то же самое относилось и к отцу, который, зная свойства материалов, особенно различных типов металлов, мог при помощи некоего подобия силовой ковки создавать все от микрочипов до космических кораблей. Хочешь себе гипердвигатель? Пожалуйста, бери любой материал и трансформируй его вещество в нужный набор металлов. Ну а потом из этих металлов собирай этот гипердвигатель, уже зная все принципы его работы и в подсознании сразу выстраивая правильную схему, пользуясь интуицией для того, чтобы схема была действительно правильной. Ведь интуиция подскажет, как надо и как правильно. Что-то вроде силовой ковки, только на стероидах. Они действительно были способны строить огромные космические корабли. Нет, ну в одиночку это выходило плохо, но небольшой шаттл в одиночку за день построить так запросто. Да, над обеими техниками придется поработать, чтобы переделать их силы на тенсоперирование, ну и плюс к этому над моей интуицией и предвидением тоже придется потрудиться, но зато какой от этого выигрыш, просто сказать не берусь. А уж в памяти отца были принципы работы всего, начиная от кофемолки, до станции балансир. Хотя, имея порталы, такая станция мне не пригодится. Дальние подступы галактики, неизведанные регионы, Асакатана. Мой кораблик висел в бездне пустого космоса уже третий час. Здесь я ждала другие корабли, которые должны были появиться в ближайшее время. Недоверие и отчуждение совета стало мне понятно буквально через неделю. Я ведь не просто так имела разведчика внутри зала заседаний на постоянной основе. За время войны он накопил уже много разного интересного. Помощник одним ухом слушал то, что там говорилось. Так, без интереса, только то, что связано со мной. Как оказалось, мои выкрутасы слили. Интересна личность стукача, Борисовфи, захотела выслужиться. Было у меня такое чувство, когда я с ней общалась. Девчонка была слегка с гнильцой. Зря я тогда на ее глазах взорвала 6 кораблей, которых прислали за нами. Конечно, совет магистров сразу не поверил ей, но потом произвели проверку. И не одну. Допросили солдат, которые были со мной на Джанозисе, допросили тех, кто был на других миссиях, и нарисовали удивительную картину. Магистры, вместо того, чтобы приветствовать сильную одаренную, напряглись. Видимо, посчитали, что я стану их должности захватывать. Чтоб они мне еще были нужны. Ученицу у меня забрали тут же. Вот как когда-то у Энакина забрали меня. Только я в свое время вернулась к моему учителю, а Каас мне так и не отдали. Ее повели на допрос. С ней я тоже разведчика оставила. Посмотрим, как пойдут дела. В последнее время меня только и делали, что посылали на все более и более опасные миссии. Да и флот меня караулил там, где меня должны были застать по выходу из Гипера, решив от меня избавиться по-тихому. Блин, да меня не только на совет магистров не звали, меня в последнее время даже в храм не пускали под разными предлогами. Сразу после окончания миссии усылали куда-то еще. Думают, я ничего не вижу и ничего не замечаю. И вижу, и замечаю, и предвидение предупреждает, и разведчики мои никуда не делись. Как последний аргумент, я решила напрямую поговорить с Йодой, но он даже нормально говорить со мной не стал. Отговорился тем, что это война и им требуется мое присутствие там-то и там-то, а на вопрос, когда я получу обратно своего падавана, мне сказали, что сейчас она требуется в другом месте фронта, хотя я точно знала, что она все еще в храме. Вот такая вот петрушка. То есть в наглую, в глаза соврали. Я взглянула в прозрачный колпак эфирной феи и ощутила, как еще три вероятности отпочковались и ушли в никуда. Корабли Юужань-Вонгов начали один за одним выходить в обычное пространство. Громадные, уродливые, больше похожие на вырванные куски живых астероидов, выращенные из зародышей биокорабли. Одно время я даже думал о том, чтобы перед уничтожением Юужань-Вонгов скопировать у них эту технологию. Но сейчас на меня напала некая апатия. Тем более мой помощник заявил, что после изучения знаний дочери, я спокойно смогу вырастить такой корабль, если мне захочется заниматься этаким извращением. Если кто-то подумает, что мне было плевать на орден и все заморочки, то нет, не плевать. Мне действительно было обидно, что орден джедаев выродился в обычную политическую организацию типа Сената, где все друг друга подставляют, подсиживают и используют в темную. Вот только разумные везде одинаковы, все карабкаются наверх, а уж война очень четко оголяет и подсвечивает, кто есть кто и кто за кого. Теперь вот и я стал объектом для подсиживания и подстав. Проведя всю свою жизнь в этой структуре, я не мнила себе другой жизни, все мои знакомые и друзья были оттуда, все привязанности были оттуда. Да в общем, вся жизнь была в ордене, но вот теперь похоже пришло время с орденом распрощаться и учиться жить по-новому. В реальной жизни орден джедаев перестал быть домом, а может он никогда и не был домом. Корабли Юужань-Вонгов начали пропадать в огненных вспышках один за одним. Десятки огромных транспортных кораблей. Мне не сильно нужно было знать, кто там и где. Мне не интересна их история. Все, что мне надо знать, что эти разумные смертельно опасны. Они уничтожили все жилые планеты у себя в галактике, включая и свою родину, и теперь бежали оттуда, к нам, в другую галактику, чтобы сеять хаос и разрушение уже тут. Я просто знала, что если не сделать этого, то в нашей галактике будут уничтожены более 300 триллионов разумных. Цена слишком высока. Еще два десятка огромных кораблей вышло из Гипера и тут же стали яркими облачками плазмы. Даже отсюда легко можно было ощутить эти завесы ненависти и раздора, находящиеся в этих кораблях. Они прилетели убивать и порабощать своих, чужих, всех. Два последних корабля, самых пузатых, пропали в огне. Предвидение говорило о том, что больше кораблей не будет. Помощник подкорректировал эмоциональный баланс. Все же наложилось все вместе. И предательство от ордена джедаев, которые буквально вышвырнули меня на обочину, и убийство огромного количества живых разумных. Какими бы они ни были, но они были живыми. Да, ужасными. Да, деструктивными. Да, больными на голову. Я знала, что сделала все верно. Я уничтожила целую расу, навсегда изменив историю. Но я не жалела. Галактика даже не успела и не смогла осознать, что только что пронеслось над ней, но отвернуло в сторону. Космическая станция «Рай». Громадная арена, окруженная транспарастиловыми окнами, за которыми сидели фрики разных рас. Жадность, желание, наживы и азарт были размазаны по их противным харям и мордам. Гулко прозвенел гонг, и я вышла на арену. Нет, совсем не драться. У меня в руках был номер. Большой столитовый квадрат, на котором была выбита цифра 1. На мне были трусики, что-то похожее на чулки, туфли на высоком каблуке и еле прикрывающий грудь топик, из-под которого торчала моя грудь. Все. Я обошла всю арену по кругу, чтобы все хорошо меня рассмотрели. Ощущения похоти били так, что казалось, меня хотят трахнуть все, что в принципе так и было. Гонг прозвенел еще раз, и я убралась в специальную комнату, присела на стульчик, прикрыв за собой массивную дверь. На арене иногда могли драться весьма активные ребята и даже животные, и тоненькая дверка могла и не сдержать силу претендентов. Несмотря на стальную дверь, я видела все, что происходит на арене. Да, уже по всей этой станции летали мои разведчики. Они были и в контрольной комнате, и в оружейных, и на шлюзах, куда прибывали гости и, да много где. Вот как раз те, которые были на шлюзах, меня волновали больше всего. Что я тут делаю? Да еще в таком виде, жду. Так как у меня отлично выходит отлавливать лидеров сепаратистов, я взяла задание, чтобы развеяться. Это задание станет последним моим заданием от Ордена Джедаев. Символично отловить последнего лидера сепаратистов на своем последнем задании. Шумай. Женщина из расы Гассамов с планеты Костелу была богата, влиятельна и очень, очень порочна. Беспринципная мразота. Вот какую характеристику я бы дала ей. Ее неразборчивость в методах ведения бизнеса была легендарной. Тут и скупка рабов, убийство конкурентов, заказники всех мастей, шантаж. Она не стеснялась ничего. Пришлось мне устроиться тут на работу под видом простушки, девочки на побегушках, и ждать, пока она прилетит, потому как перехватить нежелающую этого разумную такого уровня очень трудно. Если бы я хоть раз увидела ее ауру, никуда бы она от меня не делась, а так приходилось пользоваться кустарными методами. Хотя, конечно, сустроиться на станции было не совсем верно сказано. Это только идиотка, роль которой я играла, могла думать, что одинокая девушка может устроиться на работу на пиратскую станцию, где продают и покупают рабов. Это до первой зарплаты. Все равно меня планировали продать в рабство. Конечно же, меня об этом не уведомляли, но есть же предвидение. Да и разведчики, спокойно способные подслушать разговор. Ну какая разница? Они думают, что я глупенькая идиотка. Я знаю, что идиоты именно они, ведь они привели меня к себе в логово без боя. Да уж, думаю, сегодняшний день для многих в галактике станет сюрпризом. На арену вышли два огромных амбала, один из расы катаров и один трандашанин. Катар был осторожным, а вот трандашанин был, да дебилом он был, из партии свежих рабов, хотя трандашан в рабы брали только для вот таких развлечений, ни на что больше они и не годились, безмозглые дикари. Не дожидаясь гонга, трандашанин бросился на катара, растопырив лапы. Дикая звериная ярость и тупость, конечно же. Катар не стушевался и вместо отхода назад, шагнул вперед и вбок. Затормозить уже было нереально, и катар впечатал свою ногу ему под дых. Летящий на него трандашанин сложился и схлопотал еще один удар кулаком в подбородок. Полетела кровь, и трандашанин поплыл. Еще два удара, но ящеровидный амбал все же сумел собраться и ответить. Не умело, плохо, но слегка достать катара, который отлетел чуть в сторону, ему удалось. Я отвлеклась от драки, ощущая, как вероятности постепенно сужаются. Выход корабля Шума из гипера около станции, и добрая сотня возможных вариантов будущего исчезают. Шумай со своей многочисленной охраной скоро прибудет на станцию для закупки рабов. Заодно и представление на арене посмотрит. Вот только, маленькая хамелеонка, ох, не судьба тебе сегодня купить рабов. Снаружи послышались крики, и я осознала, что происходило на арене из данных разведчика, да и гонг прозвучал, поэтому я взяла еще одну карточку, с номером 2, и модельной походкой, ставя ноги от бедра, прошлась по арене, на которой заметно прибавилось крови. Второй раунд скоро должен был начаться. Оба противника друг друга заметно исколошматили. Я прошлась по полю, дав всем рассмотреть номер, и вернулась в комнату. Корабль уже прибыл на станцию, а госпожу Май со всеми почестями провожали на арену. У нее здесь была арендована собственная ложа. Тем лучше. Пока катар делал отбивную из наглого трандашанина, я начала работу. Открыла портал в комнате с дроидными кристаллами, следящими за внутренним периметром станции и внешним кольцом около станции. Бластерные и турболазерные батареи находились под их контролем. Структура влетела в портал. За стойкой что-то бахнуло, и в комнате погас свет. Мозги дроидам я сварила капитально. Следом открылся второй портал, и резервные дроидные мозги последовали за своими основными собратьями. Третий портал в комнату контроля, и местные громилы из безопасности, которые уже в непонятках тыкали разные кнопки у себя на терминале, упали замертво. Больше они не станут переживать, что с их пиратской станцией что-то случилось. А вот и еще один портал. Владельцы станции. Парочка моунов с удивлением смотрит на рамку портала и меня в ней, после чего тоже падают мертвыми. Пятый портал. Бараки ограниченных сил безопасности. Какие колоритные личности пялятся на меня. Бывшие пираты, преступники и головорезы. Удар, и все они тоже мертвы. Мешать мне не надо. Шестой портал. Загоны для рабов. Я появляюсь прямо посредине, и все надсмотрщики и продавцы рабов разных рас тоже умирают. Последний, седьмой портал, и госпожа Шумай в шоке пучит на меня свои вытянутые хамелеоновские глазки. Охрана падает замертво, а вот сама госпожа Шумай идет в глубокую кому. Пусть поваляется, ее тушку переносит в мое убежище на удаленной планете. Она ничего не увидит и не услышит до самого конца. Вернулась я в свою комнату вовремя. За стеной ликуют зрители и стоит невообразимый крик. Выйдя на арену, увидела еле дышащего, всего в крови трандашанина, валяющегося на полу арены и стоящего над ним, окровавленного катара. Парень держится бодрячком, и сегодняшний выигрыш для раба – самка. Слышится усиленный голос из громкоговорителей. Дверь открывают и на арену вталкивают пятерку мнущихся смазливых девушек разных рас. Бедолаги, бытие рабынями для постельных утех, явно не сахар. Я хочу эту. Эту фразу я услышала, но витала в своих облаках. Все ли я сделала, все ли завершила. Все доки я перекрыла еще раньше. Не войти, не выйти тут никому не суждено. Все, кто на арене и на станции, меня мало волнуют. Вернуться в реальность меня заставила огромная лапа катара на моей заднице, которую я прозевала. Ну а что, опасности для меня он не представлял, да даже и не собирался. Ась, удивленно воззрилась на большого котика я. Я смотрю на окровавленное лицо явно сексуально заинтересованного во мне катара. Это как это? Чего это он? Хотя нет, вопрос снимается. Глядя на бугор в штанах, чего это он, мне понятно. Это если бы я стала совсем тугой и не различала его эмоций похоти. Вторая рука хватает меня за грудь, разминая ее грубо, настойчиво, устанавливая свой порядок и контроль самца над самкой. А вот это целуется именно в губы. Где так научился? У меня уже так долго не было секса, что поплыла я моментально. Да, дайте кого угодно и где угодно. А этот не просто кто угодно, а здоровый, молодой, красивый самец, который хочет меня прямо сейчас. Тем более он катар. Что-то шелестел помощник, но я отбросила контроль и обняла моего котика обеими руками. Киншалла, не Кишналла, он умер. Его убили на войне, но этот очень похож. Сердце прострелило болью потери, но после стольких лет она притупилась. Я послала все и всех в одно место и запрыгнула на гиганта, а мои ножки обвились вокруг его торса, и мы вместе упали на арену. Трусики с меня слетели за одну секунду, а его шорты – это все, что на нем было. И когда его член вошел в мою истосковавшуюся по сексу киску, я взвизгнула и меня затрясло от удовольствия. Его губы снова впились в мои, а я ощутила на губах вкус крови. Его или чужой, непонятно, но железный вкус пролитой крови вряд ли с чем спутаешь. Долгий поцелуй на какое-то время выключает весь окружающий мир, и я ощущаю только качку своего тела на его члене и мое улетающее от кайфа сознание. Удовольствие затмевает все. Каждый удар, каждый толчок – это просто концентрированное удовольствие. Тяжелый котик навис надо мной, и его желтые глаза смотрят прямо в душу, а я качаюсь на волнах кайфа, пока он накачивает меня своим членом. Приподняв мой маленький топик, шершавый язык начал вылизывать мою грудь с цветными пигментными полосами. Я улыбнулась и обхватила парня за голову, почесывая его за ушками, воздействуя на его эрогенные зоны, зарывшись в его гриву, чтобы и самой отхватить побольше кайфа от еще более возбужденного парня. Кажется, я кричу в экстазе. Не знаю, ох, как же я изголодалась. Ну нельзя молодую, здоровую женщину лишать секса на несколько лет. Гребаный орден джедаев. Все, решение принято. Не хотят жить со мной, значит будут жить без меня. Каждый удар бедрами подбрасывал меня все выше и выше на волне наслаждения, а то, что на меня смотрит похотливая толпа, только увеличивало кайф. Еще, и еще, и еще и. Ах-ха-ха. Ох, как же быстро. Действительно, мне хватило буквально парочки минут, чтобы кончить, а парню понадобилась еще минута, но наконец-то он излился в меня и обмяк, а я поглаживала его по мягкой гриве. Наконец-то он очнулся от своего угара и встал с меня. Я приподнялась, и семя полилось из меня. Придется потерпеть как есть. Чем сейчас прикрыть текущую киску я не представляла. Удивился катар, замершему рядом трандашанину, который был весь в крови. Да он решил со спины напасть. Я его парализовала, пожала плечами я. Парализовала, прогудел тот. Но как? При помощи силы. Ну хорошо, не совсем именно силы, но это уже детали. Усиленный удар ногой и трандашанина просто смело с арены и влепила в стенку. Раздался хруст и труп рухнул на землю. Ты что, джедай? Ну да, кивнула я и улыбнулась. Парень немного сменился в лице. Не переживай, мне понравилось. Ты был на высоте. Ты здесь, чтобы освободить рабов, в том числе. Раз я уже пришла, то освобожу. Точнее, уже освободила. Я подошла к закрытым дверям. Взмах рукой, вой и скрежет. И металлические двери выносит вместе со стоящими за ними охранниками. Дальше было не так уж интересно. В принципе все, кто прилетал сюда на станцию, был либо преступниками, либо пиратами, либо работорговцами. Таких я убивала сразу же, без всякой жалости. То, что началось на станции, было сущим кошмаром. Народ бегал по замкнутым помещениям, толпился в коридорах, налетал друг на друга. Пытался забежать в ангары, чтобы сбежать на своих кораблях, но как тут забежишь, когда двери ангаров не просто закрыты, а заварены намертво? Да никак, хотя вот один, самый большой ангар, в котором сейчас стоял просторный транспортник, пустым не был. Тут сейчас была я и капитан этого транспортника, который любезно согласился передать мне коды к самому транспортнику. Ведь трупам космические корабли не нужны, правда? Что, он еще не труп? Ну так это только пока. Все равно с одной вывернутой из своего места рукой, свернутой челюстью, отбитой печенью и почками он не жилец. Если я его не подлечу, а я не подлечу, я еще и добью. Ведь это он возил на местную станцию живое мясо. Когда мы, со всеми рабами на транспортнике отлетали отсюда, мышиная возня на станции все еще продолжалась. Народ бегал, убивал друг друга, пытался добраться до ангаров и сильнейший взрыв, превративший этот грязный притон в космическую пыль, застал их врасплох. Бывшие рабы обустраивались, готовясь к долгому перелету, но открытый портал прямо перед носом у корабля, когда все расположились для сна, сократил время перелета с нескольких дней до нескольких часов. Я сгоняла за еще одной пассажиркой на свою планетку, заодно помылась и переоделась в более подходящую одежду, перенесла все так же дрыхнущую Шумай в пилотскую кабину и бросила на полу. Последний переход на несколько часов, и мы выходим около оживленных путей Корусанта. Подтверждение моих кодов, коридор снижения и звонок в храм. Разговор с магистрами оставил горькое послевкусие. Хотелось просто плюнуть на них и ничего им не рассказывать, но все же стать свидетелем смертей такого количества джедаев по недосмотру горстки идиотов я не хотела, а потому, как только передала пленницу в храм, а всех бывших рабов в юстицию, для дальнейшего разбирательства, связалась с магистрами. «Асока, у нас есть следующее задание для тебя», — поторопился Оби-Ван Кеноби. Зал, ничуть не изменившийся за все это время, на этот раз вмещал только двоих знакомых мне магистров. Оби-Вана Кеноби и Йоду. Зеленый человечек был молчалив и даже не особо смотрел на меня. «Мне надо сообщить вам очень важную информацию. Совет сейчас очень занят и, не хотите, как хотите, но тогда весь орден джедаев будет уничтожен. Ты нам угрожаешь?» Напрягся Оби-Ван. Он даже подался вперед. Я посмотрела чуть вверх, где сейчас пролетал тяжелый фрахтовщик, с гулом пыхтя к своей платформе. «Не мной уничтожен. Если бы я желала вас уничтожить, разве предупреждала бы об этом заранее? У меня есть информация о главном кукловоде этой войны. Что ты имеешь в виду? Мы знаем почти все о графе Дуку», — напрягся Оби-Ван. «Не о нем, он лишь ученик. Есть еще учитель». Он распрямился, переглянулся с Йодой, который кивнул и вновь посмотрел на меня. «Вот только не надо делать вид, что они не знали, как минимум догадывались. Что хотела сказать ты?» — проскрипел наконец Йода. «Шиф Палпатин, он же Дарт Сидиус, он же учитель графа Дуку, Дарта Тирануса». Мастера загомонили между собой. Уж какие-то подозрения хоть у кого-то из них точно были. Слишком уж резко и быстро Палпатин набрал власть. Тем более я слышала некие разговоры об этом на их заседаниях совета. Знали они, знали, но молчали. Потому, что Сенат платит бабки ордену. Мерзко, ну да, но я больше не буду в ордене. Уверена ли ты в том, откуда данные твои? Из моего предвидения. Предвидения ложными могут быть, — проскрипел Йода. Могут, но до сих пор мои сбывались, а у вас и таких нет, — пожалуй я плечами. Не можем действовать мы лишь на основании предвидения одного, Йода оперся на свою клюку. «Не действуйте», я пожала плечами, изображая полнейший пофигизм. Фрахтовщик наконец долетел до своей платформы и грузно приземлился на нее. В мозг каждого клона вшит биочип. Ключевая фраза. Приказ 66. При получении этого приказа клоны тут же попытаются убить всех джедаев рядом с собой. Я посмотрела на членов совета джедаев более внимательно и пожала плечами. А собственно говоря, спрашивается, чего я нервничаю. Может, этому ордену и нужно исчезнуть, чтобы дать место для новой поросли. Уж кого мне не жалко, так это совет. Вот рядовых рыцарей и падаванов было жалко. Я решила покинуть орден. Но почему ты хочешь уйти из ордена, удивился Оби-Ван. Ой, вот только не нужно прикидываться наивными простачками, будто бы вы ничего не знаете и делаете вид, что не вы пытались угробить меня все последнее время. Дальше делайте что хотите. Я отключилась, вызвала заранее подготовленное сообщение о том, кто является главным идеологом всей этой войны, о клонах и даже присовокупила несколько очень интересных бесед в храме, которые мой разведчик записал. Не только обо мне, но вообще обо всем. Пусть джедаи полюбуются, а заодно и задумаются. Просто о жизни и о том, в какой организации они находятся. Сообщение ушло в общую сеть с высшим приоритетом всем моим знакомым, простым рыцарям и падаванам. Магистры остались не при делах. Ну хорошо, не всем падаванам. Была одна мразь, для которой у меня было припасено персональное сообщение. Борис. Передо мной появилась голограмма невысокой мириалонки. Внимательные глаза смотрели на меня. Асака, у меня срочное сообщение для тебя. Какое же? Сообщение касается всех. Солдаты там, с тобой, девушка оглянулась вокруг. Кому-то кивнула. В фокус проектора вошли несколько клонов в знакомой броне. Да, они рядом. Так что за сообщение? Приказ 66. Ответила я и улыбнулась ей. Что? Что за приказ? Эй, рядовой, немедленно. Я отключилась. Крысе будет уготована крысиная смерть. Так что у нас дальше по расписанию. Портальный переход по знакомой с детства ауре. И я выхожу в небольшой комнатке. Очень правильно уходя, раздавать долги. И в позитивную сторону, и в негативную тоже. Аскетичное убранство кельи. Кровать, стол, стул, а за дверью уборная и ультразвуковой очиститель. Привет, подруга, улыбнулась я. Кас подскочила и обняла меня. Я из ордена ушла. Ты как, со мной? Естественно. Пошли они в задницу. Ты знаешь, что меня после того, как я не захотела им ничего про тебя рассказывать, заперли здесь. Нет, ну вначале меня попробовали ментально просканировать. Были тут парочка, подруга явственно хмыкнула, что-то пытались делать, но все бестолку. Я даже не почувствовала ничего. Вот и отлично. Не зря я защиту ставила, видела. Вот и пришла за тобой. Магистры еще до сих пор сдерживались. Просто увещевали. А теперь вот расщедрились на эти милые одноместные апартаменты. Я знаю, ты не сломалась. А потому, я пришла за тобой. Скоро Орден Джедаев исчезнет, как организация. Я огляделась вокруг. Да уж, очень уж скромно. Тогда идем. Пусть сами в свои игры играют. Храм Джедаев. То, что сейчас творилось в Ордене и вообще с джедаями в разных точках галактики, напоминало пожар во время потопа в борделе. Джедаи носились, что-то искали, ругались, совет магистров, как всегда, переливал из пустого в порожнее, но с мест начали поступать отчеты. Далеко не все проигнорировали мое предупреждение. Часть джедаев таки взяли и завели одного рандомного клона в Мидблок, чтобы проверить, есть ли у них в мозгу оговоренный чип. Это ведь так легко. А вдруг? Проверили. Удивились. Взяли несколько других клонов. Завели в Мидблок по очереди. Проверили. Совсем загрустили. Созвонились с друзьями. Друзья созвонились с их друзьями и так по цепочке. Несколько из них даже решились на эксперимент. Парнишка завел в закрытый трюм одного клона и просто и банально отдал ему приказ 66. Когда клон схватился за бластер и начал палить в джедая, ему пришлось этого клона умертвить. Запись с этим экспериментом тоже разошлась по общей сети. Все, с кем я росла в храме, все мои знакомые и друзья похолодели и сильно загрузились. От совета тут же потребовали какие-то внятные объяснения. Как так получилось, что такую бомбу профукали? Как умудренные опытом магистры смогли проглядеть ситха прямо у себя под носом? Ну и, конечно же, почему они участвуют в войне, которую сам же Сенат и затеял? Были еще вопросы после разных интересных записей, которые я им передала. Посовещавшись между собой, ребята выработали стратегию, которая была проста как тапок. Вся связь с командованием на кораблях теперь должна проходить только через них. Никто из клонов теперь не имел права контактировать с внешним миром. Объяснили это утечкой на высшем уровне и распоряжением прямо из Совета Магистров. Таким образом, даже если кто-то захочет отдать злосчастный приказ 66, это не приведет ни к чему, так как примут его не клоны, а сами же джедаи. Пока приказ нельзя передать напрямую клонам, эта бомба не взорвется. Сами клоны отреагировали на такой запрет связи философски. Они вообще не стремились беседовать с лишними разумными, и отказ от коммуникаций был не напастью, а благом. На второй день, после получения кучи свидетельств, наш бравый совет магистров наконец-то разродился и решил пойти к Палпатину и поинтересоваться его, так сказать, ситхостью, хе-хе. Понятное дело, сам ситх такой шаг не оценил. Завязалась классическая драка на мечах бобра со слом. Все как мы привыкли, по-честному, двое на одного. В ней в сухую, с разгромным счетом 2-0 выиграл Палпатин. Умудрившись прибить Йоду и Оби-Ван Кеноби, Палпатин рванул в свою секретную комнату и вызвал команду подкрепления, точнее силы Кайнес со своим учеником Дуку. Нападение официальными представителями Ордена Джедаев на своего верховного канцлера было воспринято Сенатом, скажем честно, совсем уж кисло, а уж Палпатин очень качественно преподнес это как попытку захвата власти. Ну а что еще можно предположить? Ведь все доказательства, вот они, трупы Йоды и Оби-Ван Кеноби, наличествуют. Сенатская служба безопасности, во главе с цепным псом Палпатина Армандом Айсардом, позаботилась о предоставлении нужных фактов, видеосъемок и свидетельских показаний, поданных в нужном ключе и под нужным углом. Вот только долго это продолжаться не могло. Смерть двух мощных одаренных ощущалась в силе, а уж подтверждение того, что Палпатин, ситх и убил Йоду и Оби-Ван Кеноби, уже докатились до отдаленных уголков галактики и, прервав все свои дела, остальные магистры спешили в столицу, дабы покарать его. Для сенаторов все эти игры в ситхов и джедаев, в темную и светлую стороны силы и все такое были чем-то далеким и непонятным, а вот спятившие джедаи, которым канцлер выдал все полномочия и которые попытались воспользоваться этими полномочиями, чтобы захватить власть в республике, были очень близки. К такому они привыкли. Такого они даже подспудно ожидали. Появившиеся корабли Кайнес с боем прорвали блокаду из клонов, просочились по коридорам Сената и взяли в плен верховного канцлера. Примерно в это же время начали прибывать корабли магистров республики, которые пришли, чтобы арестовать графа Дуку и Палпатина. Но на этом плохие новости не закончились. Как оказалось, наглые и беспринципные сепаратисты не просто прорвались в сердце правительства республики, но и заложили там бомбу. И как только Сенат собрался на экстренное совещание, чтобы заслушать доклад директора службы безопасности, весь квартал взлетел на воздух. Бородиевая взрывчатка. Да, так и будет написано в новостях. Ах, какая потеря. Весь Сенат был уничтожен в отчаянной попытке сепаратистов лишить республику ее законного правления. То, что сами сепаратисты в полном шоке от того, что даже не подумали о таком, никого не волнует. Ну кто же им поверит? Это же сепаратисты. Орден джедаев тоже пострадал. Не все джедаи поверили моим предупреждениям. Не до всех дошла серьезность ситуации, и отдавший приказ 66 Палпатин сумел собрать кровавую жатву с ордена. Но это были в основном самые упертые и доверчивые его члены. Они беспрекословно доверяли своим учителям, за что и поплатились. Все это шло фоном, а в космосе над столицей сейчас развивалось грандиозное сражение. Все прибывающие на подмогу корабли включались в сражение, выбивая все больше и больше кораблей сепаратистов. Хотя и сами они тоже страдали. Месиво флотов, плотный обмен радиосообщениями, обмен ударами и гибнущие корабли. Флагманский корабль графа Дуку, который изначально пытался сбежать, выйдя из свалки, качнулся и завис, дрейфуя в одном направлении. У него совершенно случайно оборвались кабели нагнетания и управления сразу шестью двигателями. Вот бывает же такое, какая нелепая случайность. Вообще, в этом бою было так много нелепых случайностей. Почему-то корабли магистров Ордена Джедаев неизменно получали пробоины в самые чувствительные места, такие, как реактор, который разрывал корабли изнутри, не давая магистрам спастись. То же самое сплошь и рядом творилось на кораблях Кайнес. А уж как бабахнул флагман, когда граф Дуку вместе с Палпатином решили смыться на маленьком шаттле. Случайность, не более того. Оба ситха просто испарились со своим кораблем. Скорость, с которой мне приходилось вмешиваться в той или иной точке, заставила даже моего помощника напрячь свои возможности аж на целых 0,5%. Хе-хе. В общем, можно сказать, что война после такого была окончена, а Орден Джедаев, как таковой, перестал существовать. Одаренные в большинстве своем решили пожить для себя. В любом случае, получать финансирование в том же объеме, что и раньше, Орден перестал, Сената не было, а когда его восстановили, наполнив новыми сенаторами, которые пока что подключались к общей конференции через гиперсвязь, те напрочь отказались финансировать дискредитировавший себя орден, да и восстанавливать его, особенно на собственные средства, никто из оставшихся огромным желанием не горел. Альдеран, Асакатана, подруга стояла на ступенях Альдеранского университета, глядя на меня с сожалением. Вздымающиеся на километры ввысь здания окружали центр Альдеры. Эти люди точно ненавидят прямые углы и любые темные цвета. Белый, его оттенки, максимум слегка песочный. Башни и жилые здания оказались воздушными замками, на которые дунь, и они развалятся, вот только материалы, из которых они были построены, уж точно выдержат любые ветры и ураганы с молниями и землетрясениями. Казалось бы, в столице шло потрясение за потрясением. Страсти, что творились на Корусанте, вообще никак не коснулись местной жизни. Кайнес, а точнее то, что от нее еще осталось, постаралась забиться в настолько глубокие норы, чтобы их никто не достал. Джедаи, ну, в основном часть из них ушли из ордена, вот как Кас. Еще часть совсем пропали, бесследно растворившись на просторах галактики. Хорошо хоть нашлись сердобольные ребята, развезли самых мелких по домам. Было бы совсем уж грустно, если бы о маленьких детях, которые только начали обучение, кто-то забыл. Причем тот самый сердобольный парень, который развез детей по домам, был Энакин. Почему-то именно этот факт удивил меня, хотя та вероятность, где Энакин врывается в храм и убивает юнлингов, уже давно осталась далеко вне пределов досягаемости. Кас заморгала, глядя на меня. Что сказать, мне и самой не хотелось прощаться, но учиться в университете мне точно не нужно. Те знания, которые я получила, и те, что еще очень скоро получу, заметно перекрывают то, что я могу получить в университете. Тем более, что учиться я могу гораздо быстрее. На самом деле, я была ошарашена, когда поняла, что Кас тяготела к архитектуре. Как оказалось, ей всегда хотелось учиться именно на эту специальность. 6 лет спустя. Планета Крейт. Внешнее кольцо. Асакатана. Я сидела на вершине огромной кристаллической горы. Так сказать, вбирала виды. Никому особо не нужная планета. Вообще, как оказалось после некоторых исследований, наша галактика была настолько сильно заселена лишь благодаря искусственному вмешательству. Раса селестийцев постаралась. Они переносили целые звездные системы с места на место. Терраформировали новые планеты и даже выводили новую расу, и этой расой заселяли данную планету. В общем, были активны и вездесущи в свое время. Но если не пользоваться помощью сверхразвитой расы гуманоидов, то вдруг окажется, что среднее количество разумных рас во Вселенной не так уж и велико. Вот, например, мой очередной поиск в нескольких соседних галактиках выдал ровно 0 заселенных разумными планет. Я перемещалась из галактики в галактику и искала. В одной галактике я нашла одну еле разумную расу. Одну на всю галактику. Я теперь понимаю селестийцев, если что, им просто было скучно. Они вышли в космос, они были крутыми форсюзерами, а тут такой облом. Вокруг никого. Вот они себе и слепили приятелей. Хе-хе. Шутка, конечно, но с граммом реальности. Огромный пласт Земли поднялся, зависнув в воздухе, и из моего пространственного кармана посыпалось разное барахло. В основном, конечно, шмотки, которые с собой не заберешь. Откуда пространственный карман? А это наша новая разработка с помощником. После того, как я получила знание о том, как состряпать собственный домен, я не стала стесняться и именно так все и сделала. Нет, целую планету я своим доменом не сделала пока что. На это у меня мощи не хватит пока что. Хе-хе. Зато сделала себе небольшой домик в нигде и небольшой складик в нигде. Все это теперь управляется прямо через моего помощника. Почему я вообще решила поискать другой мир для себя? Решила исчезнуть из галактики? Мне стало скучно без развития и без движения вперед. Знания, все какие были, я усвоила. Скачала все, что нашла, у инженеров на верфях Куэта и в Карелианской машиностроительной корпорации. Начала тренироваться в умениях, доставшихся мне от расы селестийцев, Вот только теперь все одаренные стали весьма востребованной категорией разумных. Нас нанимали везде, за нас даже дрались. Теперь, когда орден потерял свою эксклюзивность и никто больше не сдерживал различных дельцов, люди рассмотрели положительные стороны всех видов одаренных. А тут такая милая, добрая, бесхозная я. Пошли приглашения на работу. Некоторые весьма настойчивые. Хотели нанять как телохранителя, как специалиста по безопасности, как диверсанта. Появились разные бандиты. Ну а что еще может обычный средний джедай? Они ведь не знали мою биографию и мои данные. Предлагали то, что предлагали остальным одаренным. Ну а я устала, наверное, отказалась. Не вняли. Пошли более настойчивые и более денежные предложения. Даже альтернативные виды уговоров. Когда два десятка различных деляк нашли прибитыми к стенке и со вспоротыми животами, давление слегка поубавилось, но не исчезло окончательно, да и отвлекаться на них особо не хотелось. А что хотелось? Вопрос сложный, но, если обобщить, хотелось новых знаний, возможно даже новых приключений. Как-то я начала застаиваться, обрастать мхом. Здесь я получила все, что могла. Интерес угас, но я хотела двигаться вперед. А куда вперед? Туда, где когда-то жила цивилизация Тинсари, тех самых людей, которые создали моего помощника. Все же, я, наверное, неисправимый книжный червячок. Не могу жить без продвижения вперед, без познания нового, без знаний. Ну что же, у каждого человека должна быть своя цель в жизни. Эта часть жизни для меня была закончена. Все дела, которые у меня были тут, я сделала. И меня ждут другие места. Хочу посмотреть, что интересного может найтись в развитых магических мирах, раз уж появилась такая возможность. Почему бы и нет? Я прикрыла глаза и вырвалась сразу в глубокий астрал. Выше и выше, и выше. Точнее вглубь, внутрь, в самую суть астрала. Мимо пролетали, мигали пейзажи. Их я видела и познала. Я остановилась в самой внутренней точке. Огромная, колоссальных размеров, тысячи километров в длину дверь. Точнее это выглядело как дверь. Яркая, сияющая белым светом. Обрамленная узорами, от нее веяло не просто древностью, вечностью. Эта дверь была тут всегда. Создавались и разрушались планеты, звездные скопления и даже вселенные. Но что такое вселенные? Пена на краю хаоса астрала. Стабилизированные островки упорядоченного в вихре вероятностей. Целые вселенные создавались и разрушались, а дверь была здесь всегда. Место, куда устремляются все, по окончанию своей жизни. Пришло и мое время. Это тот предел, за который заходить нельзя. Порвется связь с телом. Но это именно то, чего я и добиваюсь. Я приблизилась к огромному, широкому потоку душ, летящих внутрь. Через них пролетал такой же толстый поток душ, летящих в обратную сторону. Точнее, все это виделось так. На самом деле, конечно же, все это не имеет никакого реального отображения. Это то, как мой разум интерпретирует потоки энергии. Я подошла к самой светящейся двери и юркнула внутрь, ощутив, как оборвалась нить, соединяющая меня с моим телом. Скоро у меня будет новая жизнь. Вхожу в режим поиска, послышался шелест моего помощника, и я вышла с обратной стороны этой двери в рай.